Тебя я любила всегда беззаветно. Ты мне показал новый мир, новый рай, а сам покидаешь его незаметно. Ты будешь советский простой дипломат, как будто о прошлом ты все позабыл. Но мы-то по-прежнему ждем тебя, брат. В душе ты стиляга, такой же, как был. Ему не нужна американская жена. Ему не нужна американская жена. Ему не нужна американская жена. Не нужна. Пусть в угол летят дорогие шузы, пусть кок не сверкает уже при Алина. Но я не пролью ни единой слезы. Прощай, мой любимый мужчина. Твой выбор понятен, смелее, чувак. За папочкой вслед на большую дорогу. Мне жаль, что уходишь ты именно так. Прости, мы другие, другие немного. Что жизнью зовется. Вот только свободным тебе уж не быть. И стильная молодость вряд ли вернется. Ему не нужна американская жена. Ему не нужна.